Глава первая. Билет в никуда. Дождь барабанил по крыше моего белоснежного Мерседеса с настойчивостью коллектора, которому уже объяснили, что денег нет, но он класть хотел все, что можно положить на эти оправдания. Весь мой мир сузился до бешеных скачков сердца под ребрами. Оно было готово выпрыгнуть и забиться под сиденье. Я тоже был готов забиться под сиденье. Под сиденье, в багажник, в щелочку, куда угодно, если бы это помогло. Проблема в том, что ни черта не поможет. Меня найдут везде. Теперь данный факт уже не вызывает сомнения. Пальцы, привыкшие к шелковистым касаниям клавиатуры дорогого ноутбука, судорожно впивались в кожу руля, оставляя мокрые отпечатки. Мокрые, потому что руки безбожно потели, и я ничего не мог поделать с этим очевидным проявлением страха. И да, мне было страшно. Любому на моем месте было бы страшно. Некоторые уже давно бы двинули кони на почве нервного стресса, а я еще держался, я молодец. Нельзя впадать в панику, нельзя позволять волне плохо контролируемой тревоги накрыть меня с головой. Перестану соображать все, мне трындец. Я должен оставаться в разуме, чтобы действовать, чтобы выбраться из того дерьма, в котором оказался. В зеркале заднего вида мелькнули фары. Слишком близко, слишком ярко, слишком заинтересованно. Черт! Не может быть, неужели нашли? Я сорвался из города, никому не сказав, куда направляюсь. Причина столь глубокой конспирации проста. Я сам понятия не имел, в какую сторону двигаюсь. Мой отъезд выглядел как банальное бегство. С другой стороны, с помощью камер можно отследить направление конкретной машины. Вот идиот! На кой черт я поехал на своем Мерсе? Придурок! Придурок! Придурок! Твою мать, Максим, соберись! Включи голову, ты же чертов гений! Я силой ударил по рулю обеими руками, будто этот жест неконтролируемой злости мог что-то изменить. Например, вытащить мою задницу из того дерьма, где она оказалась по моей же глупости. Глупости и жадности. «Проверь почту срочно», — всплыло в голове сообщение, полученное от серва всего лишь пару часов назад. Я проверил. Там оказалась вся информация относительно человека, который на данный момент сильно желал вернуть свои деньги. Вернее, сильно желал, чтобы я их вернул. Когда говорю «вся информация», именно это имею в виду. В резюме, которое Серый сбросил на почту, имелись такие детали и факты, от которых Квентин Тарантино, небезызвестный любитель отрезанных конечностей, заплакал бы слезами счастья. Фотки, кстати, тоже были. Как бы теперь не заполучить НРС по ночам от кошмаров, которые непременно будут сниться после просмотренных фотографий. Я не ранимый подросток и не юная барышня, так-то за тридцатничек переварила, и видеть мне приходилось всякое. Но сцены, которые были запечатлены на снимках, заставили волноваться даже мой насквозь пропитанный цинизмом организм. Представить не могу, где Серый раздобыл столь опасную инфу. Думаю, через своих ментов-корешей. И тот факт, что менты данные фотографии тоже, скорее всего, видели, но человек, по чьему приказу совершались убийства, заснятые на камеру, до сих пор пребывает на свободе, делает ситуацию еще более хреновой. Серый. Мой единственный друг в тех кругах, куда я, Макс Соколов, король крипто-вебинаров и бизнес-коуч, так лихо занесся там, того не желая. В кругах криминальных связей, больших денег и очень, сука, очень опасных людей. Где мои заумные фразы про коучинг и пассивный доход звучали, как детская ля-ля-ля-ля-ля. Серый когда-то давно крутился среди братков, которые из лихих 90-х красиво перешли в новую жизнь, заполучив себе депутатские корочки, заводы и пароходы. Он был единственным человеком, способным раздобыть реальную информацию. Ну, он и раздобыл. Жаль, что слишком поздно. А виной всему она. Марина, Марина, Мариночка, Марине. Знойная брюнетка с четвертым размером груди, с талией, которую можно обходить пальцами, и задницей, способной довести до депрессии Дженнифер Лопс. Жена того самого Артема Леонидовича Волкова, подробную биографию которого прислал мне Серый. Очарованная моей наглостью и арендованным костюмом, Марина вложила в мой эксклюзивный пул сумму, от которой тогда текли слюнки, а сейчас только холодный пот по спине. Кто же знал, что она жена криминального авторитета? Кто же знал? Этот урод вообще нигде не светился рядом с ней. У них даже фамилии разные. А я, увлеченный, вдохновленный семизначными суммами, не удосужился проверить ее, сука, семейное положение. Ну, разве не дебил? К тому же с первой встречи она так резво прыгала на меня и на мне, в буквальном смысле этого слова, что я не особо был способен думать мозгами. Мной в тот момент руководил совсем другой орган, ну и жадность. Желание сорвать, наконец, серьезный куш, который позволит покинуть родину, отчалив в далекую жаркую страну. Не то, чтобы я имел к родине какие-то претензии. Очень даже нет. Люблю Россию-матушку всей душой. Но мое нищее детство, которое было не просто бедным, а реально нищим, намертво вбило в мою же голову мысль: «Я должен стать богатым, я должен жить красиво». Поэтому я, как Ося Бендер, последние лет 10 мечтал о золотистых песках Рио-де-Жанейро. Вот на том и погорел. Бабки, сука, бабки. Деньги, пахнущие кровью и стальными нервами Артема Леонидовича, который я, идиот, слил в одну безумную ночь на токене Шибаму на Йеллоу-Флоке. Вот истинная причина моего плачевного положения. Деньги испарились так быстро, что я не сразу даже осознал серьезность ситуации. Честно говоря, был полностью уверен конкретно в этом проекте и никак не ожидал полного фиаско. Ну, а дальше понеслось. Нет, сама Марина претензий не имела. Ее вполне все устраивало. Деньги-то, как выяснилось позже, вообще не ее. Тем более, слив бабло, я очень активно в течение 3 дней утешал дамочку в гостиничном номере. Ну, и сам заодно утешался. Мечта, которая была так близко, растворилась в воздухе. Весомый повод для грусти. Жаль, что моих стараний не оценил ее муж, о существовании которого я и не знал. Все произошло в одно мгновение. Глазом не успел моргнуть. Вот я вещаю на очередном вебинаре о финансовой свободе. А вот через пару часов меня держат за лодыжки над парапетом 25-го этажа, и вежливый голос с кавказским акцентом откуда-то справа весьма культурно поясняет: «Максим, дорогой, нехорошо обещать золотые горы и ронять инвестиции в лужу дерьма. Артем Леонидович верит в твою разумность и 100% возврат. Ты же вернешь ему 5 миллионов евро?» «Заметь, Максим, с тебя даже не требуют компенсацию за моральный ущерб. Всего лишь небольшой процент. Ну, как небольшой? 2,5 мульта ты просрал. Вернешь 5. Разумная плата, ты же умный человек». «Умный». Это прозвучало как издевательство. Нет, в тот момент, глядя на землю с высоты 25-го этажа, я еще надеялся. Подумал, главное — выкрутиться сейчас. Поэтому, конечно же, пообещал вернуть 5 единиц евро и сам себе поклялся больше никогда не связываться с брюнетками по имени Марина. Честно говоря, думал, моих связей хватит, чтобы разобраться с ситуацией. Так-то не лыком шиты, кое-какие знакомства имеются. Надеялся хотя бы договориться на нейтральный вариант, способный удовлетворить обе стороны. 2,5 миллиона тоже ни хрена не маленькая сумма, но она звучит не столь убийственно, как 5. Потом я позвонил Серому, попросил, чтобы он пробил Артема Леонидовича. Потом Серый позвонил мне и скинул досье. И вот тогда я понял наверняка, не договоримся. Оказывается, Артем Леонидович не только крайне категоричный человек, ему, ко всему прочему, очень не нравится, когда кто-то крутится с его женой. Ровно 10 минут ушло у меня на то, чтобы кинуть рюкзак с необходимым набором вещей в тачку и рвануть прочь из столицы. Куда? В душе я понятия не имею, лишь бы подальше от Артема Леонидовича и его претензий. «Тебе звездец, Макс», — категорично заявил Серый, и я был с ним полностью согласен. Я снова посмотрел в зеркало заднего вида. Чертовы фары, настойчиво маячившие за моей спиной, съели весь мир. Сердце вжалось в позвоночник. Я рванул руль вправо, машину швырнуло на мокрую обочину с визгом резины. Двигатель захлебнулся. Тачка, которая, как мне казалось, преследовала мой Мерс, пронеслась мимо. «Твою мать!» Процедил я сквозь зубы, глядя, как ее задние фары уносятся прочь. «Успокойся, Макс! Просто успокойся!» Я вывалился наружу, не выключая зажигания. Пусть машина остается здесь. Двигаться на ней слишком опасно. Надо было подумать об этом сразу, а так... Найдут через день, может, 2, пустую, брошенную с распахнутыми дверьми. Может, Артем Леонидович решит, что меня сажали ежики, белочки или лисички. И это было бы крайне уместно. Или, к примеру, что меня похитили. Кто, блин? «Инопланетяне?» Хохотнул себе под нос, но смех у меня, ясное дело, вышел совсем не радостный. Скорее, это было похоже на 100-процентный нервяк. В любом случае, мне сейчас нужна невидимость, неприметность. Нужно залечь в какой-нибудь особо поганой дыре. Село, деревня, хутор, что угодно. А если там не будет интернета, вообще огонь. Интернета, мобильной связи и, желательно, людей. Хотя нет, люди нужны, жрать-то я что буду? Кто-то же должен меня кормить. Некоторая сумма денег с собой имеется. Думаю, за бабосики я договорюсь с какой-нибудь особо доброй женщиной, чтобы она взяла бедного скитальца на постой. Главное — затеряться и переждать. Придумать план, который позволит мне набрать фантастическую по всем меркам сумму. Думаю, деньги для Артема Леонидовича важнее, чем попранное мужское достоинство. По крайней мере, надеюсь на это очень сильно. Просто мои умственные способности отказываются работать, когда рядом постоянно ошиваются люди на больших черных тонированных тачках и когда меня трясут, словно мешок дерьма, над пропастью в 25 этажей. Я как-то внезапно тупею. Я рванул к задней дверце, выдернул из салона машины спортивный рюкзак, в котором лежали пауэрбанк, ноут и чистые вещи, а потом побежал. Прямо под дождем, льющимся сверху с такой силой, будто главная его цель — затопить все вокруг. Бежал, спотыкаясь, чувствуя, как лоферы превращаются в промокшие гири. Легкие горели серной кислотой, в башке метались лихорадочные мысли. Разброс этих мыслей поражал своим масштабом, от сцен, где меня медленно расчленяют на составные части, до пасторальной картинки счастливой деревенской жизни в тишине и покое. Не знаю, как долго это продолжалось, думаю, не меньше часа, имея в виду мой забег. Наконец впереди появилась окраина какого-то городишка и автовокзал. Вот это фарт! Автобусная станция находилась за пределами жилых кварталов, прямо рядом с трассой. Но я расценил это как хороший знак. Сходу ворвался в здание. Запах хлорки, пережаренного кофе и безысходности ударил в ноздри. Взгляд принялся метаться по табло, на котором номера автобусов и точки назначения были написаны на бумажных полосочках, заботливо вставленных в специальные кармашки. Цивилизация, ёпты. Колтова, через 15 минут, платформа 7. Колтова, ни черта не знаю такого места, звучит ужасно. Идеально. Я подскочил к окошку кассы, швырнул смятую 5000-ю купюру прямо под нос маячившему там женскому лицу. Лицо, заметив столь непривычную для подобного места бумажку, подняло на меня удивленный взгляд. Думаю, эта бумажка в рамках местного восприятия выглядела как слиток золота. «Да, Колтова! Один! Быстро!» — выдохнул я, избегая взгляда кассирши. Она лениво что-то пощелкала на клавиатуре, а потом протянула небольшой билетик. Но главное, никто не спросил ни моих документов или даже хотя бы фамилии. Шикарно! Просто шикарно! Я схватил бумажный талон и снова выскочил на улицу. Единственное на весь вокзал электронное табло, висевшее над выходом, уверяло, что посадка уже началась. На улице возле 7-й платформы меня ждал автобус. Старый пазик, пропахший махоркой, мокрой псиной и полнейшей безнадегой. Я просочился на заднее сиденье, прижимая рюкзак к груди. Не оглядывался. В кармане джинсов, вибрируя, бесновался телефон. Кто-то очень хотел со мной пообщаться. Есть ощущение, даже знаю, кто именно. «Идите к черту!» — процедил я сквозь стиснутые зубы. Затем сунул руку в карман и нажал кнопку, полностью убирая звук. Пусть наяривают сколько угодно, все равно не услышу. Минут через 15, как и было обещано, автобус тронулся с места. Окраина города сменилась промзонами, потом черной мутью полей. Дождь хлестал с удвоенной силой. Автобус кряхтел, подпрыгивая на колдобинах. Я пытался дышать спокойнее. Невольно в голову полезли словечки из моих же вебинаров. Осознанность, контроль. Да ну нафиг! Фикция для лохов. Когда твою задницу припекает так, что на ней дыбом стоит каждая волосина, какая к черту осознанность может быть? Конкретно сейчас меня слегка потрясывало. Может, из-за того, что промок до нитки, пока бежал под дождем, а может, от того, что до чертовски, до удари хотелось жить. Желательно с полным набором конечностей. Внезапно мотор пазика взвыл так, будто мы вот-вот пойдем на взлет. Автобус дернулся раз, другой и замер. Глухой стук под капотом и пар из радиатора однозначно свидетельствовали о том, что с поездкой не сильно задалось с самого ее начала. Правда, от города мы успели отъехать на приличное расстояние. Водила выглянул из-за перегородки, затем, окинув немногочисленных пассажиров недовольным взглядом, сообщил: «Ну все, братва, приехали, движок встал». Интонация у него при этом была такая, будто в поломке автобуса виноват каждый из сидящих в салоне. Он помолчал пару секунд, хмуро изучая такие же мрачные лица пассажиров, затем матернулся и, громко хлопнув дверью, выбрался под дождь. Тут же поднялся ропот. «Долго, дядь!» — крикнул тот впереди. «Так-то дело к ночи!» «Ах, кто его знает! Может, час, может, до утра!» Донеслось с улицы сквозь шум воды. «Колтова далеко, товарищи, не подскажете?» — спросила женщина, сидевшая у окна, оглядываясь при этом на остальных пассажиров. Мужик в телогрейке рядом со мной фыркнул. «Колтова, да километров 7, не меньше. А ты, милая, никак пешком надумала? По такой-то погодоньке». В общем-то, выбор был не особо велик. 7 километров ножками по грязи, под дождем до укрытия, где я, возможно, смогу затеряться. Или остаться здесь, где меня запомнят, где меня найдут. Каждая минута — петля, которая вот-вот накинется на мою шею. Я вскочил с места и рванул к дверям. К счастью, водила перед тем, как самому выбраться на улицу, успел их открыть. — Да ты что, мужик, ночь на подходе, дождь, лес, кабаны! — закричал товарищ телогрейки, но я уже выпрыгнул на улицу прямо в темноту. Холодный дождь впился в лицо тысячами иголок. Он заливался за воротник, стекал по волосам, вынуждал то и дело протирать глаза. Надеюсь, рюкзак не промокнет. Там, завернутый в одну из футболок, лежит наличка. Я трусцой побежал вдоль обочины, ориентируясь на тусклый свет проносившихся мимо фар, жалкий маячок, быстро растворившийся в стене воды. «Идиот, Соколов!» — бубнил сам себе под нос, спотыкаясь о камни, палки, черт еще знает что. 7 километров. В лоферах. По грязи. Гениально. Нобелевку по идиотизму проси. Пока костерил себя матерными словами, не заметил, как закончился асфальт. Я даже не понял, в какой момент ухитрился свернуть с дороги не в ту сторону. Под ногами теперь хлюпала холодная жижа, а скромная лесопосадка становилась все гуще. Я посмотрел назад, себе за спину, но ни черта не увидел. Совершенно неясно, в какой стране осталась асфальтированная дорога. «Ну ладно, черт с вами!» Я усмехнулся, покачал головой и пошел вперед. «В конце концов, мы же не в тайге, не в Сибири. Вот там шляться в ночи между сосенок — дело опасное. А местный лес рано или поздно закончится, и я выйду к поселку». С такими обнадеживающимися мыслями я топал вперед еще где-то полчаса. Потом даже эта грязная, напоминающая жидкую срань, дорога испарилась. Ветки хлестали по лицу. Темнота была густой, как смоль. Молнии выхватывали корявые, зловещие силуэты деревьев. Я шел наугад, чувствуя, как окончательно теряю ориентацию. Достал телефон, 0 сети. Ну что ж, это даже как-то успокаивает. По крайней мере, больше не будут приходить сообщения с подробным описанием, как, в каком порядке и с какой скоростью мне будут отрезать части тела. Убрал телефон, сделал шаг вперед и тут же споткнулся о торчащий из земли корень. Как итог, шлепнулся лицом в мокрую, вонючую листву, поднялся, отплевываясь грязью. И увидел сквозь стволы деревьев странный прямоугольный контур. «Так...» — я провел ладонью по лицу, стирая грязь. «Это у нас что, галлюцинации или убежище?» Через 5 минут стало понятно. Нет, не галлюцинации. В процессе своих бестолковых брождений я уткнулся носом в высокий, ржавый, покосившийся забор, но не сразу его заметил. За забором виднелись смутные силуэты низких зданий, заросших кустарником до крыш. Заброшенная турбаза, что-то типа того. Я пролез через прогнившую дырку в заборе и тут же, как только оказался на противоположной стороне, снова упал в траву, окончательно извозившись в грязи. Даже не выматерился. Сил не было вообще ни на что. Зато, когда встал на ноги, увидел заросшую аллею, которая вела к главному корпусу, длинному, двухэтажному, облезлому. Пришлось достать снова телефон и включить фонарик, пока я тут не убился к чертовой матери. Луч света выхватил облупившийся щит на фронтоне. «Турбаза, родник, всегда к походу готов!» Рядом валялся ржавый котелок, наполовину вросший в землю. Конечно, ни хрена не Дубаи, но здесь можно было спрятаться и переждать дождь. Уже понятно, спортивное ориентирование вообще ни разу не мой конек. А лучше угомониться и прижать зад до утра. Я подбежал к крыльцу. Двери висели на одной петле, так что попасть внутрь не составило труда. Фонарик разрезал тьму в фойе, позволяя мне насладиться изучением пристанища. Облупившиеся карты маршрутов, сломанные стулья, горы мусора. Впереди тянулся длинный темный коридор. Пол жалобно скрипел при каждом шаге. «Полегче, топай, идиот! Тут все того и гляди, развалится!» — мелькнуло в голове. Я миновал столовую, опрокинутые столы, разбитая посуда. Прошел мимо комнат, мусор на полу, поваренные шкафы. В конце уткнулся в дверь с полустертой табличкой «Зал отдыха». Когда-то здесь, наверное, пели под гитару и ставили спектакли. Сейчас повсюду наблюдалась полнейшая разруха. Я толкнул дверь, переступил порог и сразу двинулся вперед к сцене, затянутой паутиной. Телефон в руке снова заходил ходуном. Надо же, поймал сеть. Я не выдержал, взглянул. Одно новое сообщение. Неизвестный номер. «Нашли тачку. След теплый. Жди в гости». Ледяной штырь вонзился где-то в районе сердца. Адреналин ударил в голову. Я вскинул руку с зажатым в ней телефоном, собираясь разбить его о стену. Луч фонарика метнулся по стенам, пустым окнам, дырам, и в этот момент — хрясь! Под ногой раздался ужасающий сухой хруст. «Охренеть!» — вслух выругался я, бестолково глядя в пол. А уже в следующую секунду он, этот пол, вообще ушел из-под ног. Гнилая доска окончательно провалилась. Я рухнул вниз в черноту. Падение было коротким, но очень жестким. Я с размаху ударился спиной и затылком о что-то твердое, холодное и неровное. Воздух со стоном вырвался из моей груди. Телефон вылетел из руки. Последнее, что увидел перед тем, как черная волна накрыла сознание, слабый мерцающий зеленоватый свет где-то в глубине и запах — плесень, пыль, дешевый одеколон. Потом только боль, мрак и тихий писк телефона где-то в темноте. Приехали, Соколов. В прямом смысле приехали.